Росомаха. Глава 1. С самого детства я был инвалидом, а все после той аварии, что лишило меня ног и рук, превратив в овощ. Не знаю, почему, но я тогда не отчаялся. Может, это было из-за родителей, что постоянно поддерживали меня, или из-за того, что мне тогда еще не были известны последствия. Факт в том, что я не ушел в себя, а решил жить и добиться хоть чего-нибудь в жизни. На тот момент мне было 7 лет. Таким образом, прошло 20 лет. Передвигаться я сам не мог, поэтому большую часть времени проводил в постели. Когда мне нужно было в туалет и хотелось есть, то я нажимал на кнопку, после чего ко мне заходили и выполняли мои пожелания. Да, мне были доступны небольшие движения руками. Учился тоже лежа, ведь мне для этого требовалось лишь кликать мышкой и запоминать нужную информацию. Год назад мои родители покинули этот мир, ведь я был поздним ребенком и им было под 40, но они до последнего любили меня и никогда не давали усомниться в этом. Это сильно подкосило меня, из-за чего моя цель без их помощи стала еще дальше. Я глубже зарылся в интернет и еще больше отстранился от мира. Тогда же у меня начались головные боли. Через год мне сказали, что у меня рак мозга и что жить мне осталось не больше 3 лет. Хорошая новость для того, кто хотел добиться чего-то в жизни, да. Вот и я подумал, что моя жизнь не имеет более смысла. Хотелось просто бросить все и умереть. Но я вспомнил родителей и что они хотели, чтобы я жил. Конечно, мне можно было проигнорировать это. Только я понимал, что их вера в меня, единственное, что осталось от них, поэтому продолжил жить. Меня больше не интересовала никакая научная литература. Я читал и смотрел лишь то, что могло поднять мне настроение, которое постоянно находилось на отметке «убейте меня». Но в один прекрасный момент просто потерял сознание, когда только начал смотреть цикл фильмов «Люди Икс». Специально узнал хронологию фильмов, чтобы смотреть все по ходу сюжета. Успел посмотреть только самое начало первого фильма «Люди Икс». Начало. «Росомаха», где парень убивает мужчину, который оказывается его биологическим отцом. А дальше они с братом сбегают из дома. Все. Именно в этот момент я потерял сознание, но в этот же момент открыл глаза. Все тело горело, голова нещадно раскалывалась, а глаза так и хотели слипнуться. Ощущение было, словно окунулся в чан с горячей водой, в которой меня хотели сварить. Сквозь мутную пелену я видел двух человек, что стояли рядом со мной. Я как будто находился в бреду и звал своих родителей. Система пределов активирована. Начинается интеграция. 1%, 2%, 5%. Следующее мое пробуждение произошло рывком, как будто меня окунули в ледяную воду. Перед собой я увидел мужчину с бакенбардами, и мои руки почему-то были сжаты в кулаки и находились на груди у этого мужчины. У себя на голове я почувствовал какую-то влажность и попытался разжать кулак, прикоснувшись к ней, но когда убрал одну руку от груди мужчины, то увидел 3 костяных лезвия, начало которых происходило между суставами моих пальцев. А что? На когтях была кровь. Кровь этого самого мужчины. Тут я скосил свой взгляд на свою ладонь, которой прикоснулся к голове, и увидел там кровь. Но мне почему-то не было адски больно, разве что чуть-чуть, только чесалось неимоверно. После этого осознания мне захотелось почесать именно там, что я и проделался все еще вытянутыми когтями. Во время этого действия почувствовал что-то твердое, а когда поднес к лицу это что-то, то понял, что это какая-то металлическая дробь. Потом посмотрел на мужчину перед собой. «Он не был твоим отцом», — прохрипел мужчина передо мной, «сын». После этого я начал понимать, что сейчас произошло, и обернулся, увидев напуганное лицо женщины. «Кто ты такой?» — пронеслось в моей голове. «Кто ты такой?» — были ее слова. Система полностью интегрирована. Первый предел преодолен на 2%. Что это было? Прямо передо мной появилась эта надпись и сразу же пропала, а в правом верхнем углу появилась какая-то шкала, немного заполненная, с циферкой 1 под ней. Так, не об этом сейчас. Пора валить, ведь скоро сюда сбегутся люди, а это для меня очень плохо. Поэтому я рванул на выход, по пути отмечая, что тело очень маленькое, но главное, я могу бегать. В моей голове уже начали складываться пазлы и приходило понимание, что, скорее всего, я умер и как-то попал сюда. А куда? Сюда. Это мне уже не казалось загадкой, ведь перед смертью я четко могу вспомнить все, что только что произошло. Я это видел в фильме. Самое начало. Парень по имени Джеймс лежит на кровати, больной. Рядом с ним находится Виктор, который пришел навестить его. Потом в комнату входит его отец, говоря, что парень скоро выздоровеет. Следом слышится шум и голос отца Виктора, и отец вместе с самим парнем уходит. Выстрел. Джеймс выбегает из своей комнаты. Его глазам открывается вид на отца, который с простреленной грудью лежит на полу, а недалеко от него стоит отец Виктора с ружьем и о чем-то разговаривает с матерью Джеймса. Парня накрывает безумие, и из его кистей начинают вылезать костяные когти. Мальчик начинает бежать на мужчину с направленными на него когтями, но тот вскидывает свое оружие и делает выстрел. Только в последний момент мать Джеймса прикрывает своего сына, и выстрел приходится именно ей. «Только со мной произошло что-то не то, и часть дроби попала и в меня. Ну а дальше уже известно, что произошло. Через 300 метров моего спринта меня кто-то догнал и повалил на землю. Я даже замер на мгновение, но потом резко выскочил из схватки неизвестного и обернулся, чтобы посмотреть, кто это. Виктория», с удивлением произнес я, ведь совершенно не ожидал увидеть тут именно девушку. «Это должен был быть Виктор, парень, который на 2 года старше меня. Но почему же передо мной сейчас девушка? Может, я попал не в каноничный мир? Ладно, неважно. Сестра даже лучше, чем брат. Сама девушка была каштановолосой, с карими глазами и чуть выше меня, так как старше. Я этого не хотел. Не хотел его убивать. Да, не хотел», взяв меня за плечи, произнесла девушка, «но он этого заслуживал». «Так, молчу, но что-то внутри меня соглашается с этим. Послушай, Джимми, ты мой брат, а я твоя сестра, ведь у нас общий отец. А что делают родственники, когда у кого из своих произошла беда? Правильно, помогают. Вот и мы с тобой остались только вдвоем, поэтому рассчитывать можем только на самих себя», проговорила она, смотря мне прямо в глаза. «Ну как, брат, вместе против всех?» Над ответом я долго не думал, ведь эта девушка единственная, кто сможет обо мне позаботиться в этом новом мире. Теперь меня зовут Джеймс, и я проживу эту жизнь так, чтобы никогда не сожалеть. «Да, сестра, вместе против всех», — твердо произнес я. Глава 2. С того момента прошло уже 20 лет. За это время я понял, что значит жить. Мы с сестрой побывали почти везде в Америке. Успели даже поучаствовать в гражданской войне США. Виктория постоянно была рядом со мной, а я с ней. У нас были одни и те же интересы и никаких секретов друг от друга. Я не рассказал ей только одного. После того, как умер Томас, наш общий отец, я решил разыграть амнезию и сказал, что не помню большую часть своей жизни. Сестра посчитала, что это из-за того выстрела в голову, поэтому приняла это. С каждым годом мне было все труднее и труднее, ведь эту девушку я и взаправду начал считать старшей сестрой. И мне было гадко от того, что я не могу открыть то, что совершенно чужой человек занял место ее родного брата. Но мне было страшно. Страшно от того, что она отвернется от меня, когда узнает об этом. Недавно закончилась гражданская война. Нас с сестрой наградили, как самых отважных и смелых бойцов, что сражались на передовой. Но если бы не наша способность к саморегенерации, то мы уже давно погибли бы. Из-за нее мы ничего не боялись, ведь нам не были страшны никакие раны или болезни, а также старение. Эту нашу способность мы обнаружили в самом начале нашего путешествия, когда нас обоих решили обокрасть и убить, пырнув ножом. Не получилось. Итогом стали 4 трупа с кучей лишних отверстий на теле. Я тогда очнулся первым и подумал, что мою сестру убили, вот и выместил на злоумышленниках всю свою злость. Остановила меня тогда сама Виктория, которая пришла в себя, когда я безумно втыкал свои когти в последнего бандита, просто обняв меня со спины. С того момента я стал тренироваться, чтобы таких случаев больше не было. Сейчас мы держали путь в Японию, ведь говорят, что там более развиты боевые искусства, а нам как раз не хватает структурирования в наших движениях. Все, что мы можем, это отдаваться животному инстинкту и атаковать. Надеюсь, что нам удастся найти там того, кто сможет научить нас правильно обращаться с нашей силой. Для этого даже посвятили несколько лет своей жизни, чтобы выучить японский язык. Еще я заметил, что та шкала, которая была у меня в правом верхнем углу, заполнилась уже чуть больше, чем наполовину. Я так и не понял, что это, но после каждого сражения она понемногу заполнялась. Это стало заметно именно на войне. У меня есть теория, что эта шкала пополняется, когда я получаю раны. Нет, скорее, когда я их регенерирую. Спустя некоторое время мы все-таки смогли найти себе учителя по боевым искусствам. Это был уже седой старик за 70, но не стоит обманываться его видом, ведь даже вдвоем с сестрой мы не смогли его коснуться. У него были и другие ученики, но это не помешало нам тоже у него учиться, так как он говорил, что перед своей смертью не хочет, чтобы его стиль бегущего с ветром ушел вместе с ним. Через 5 лет наш учитель скончался, но успел полностью передать свои знания, и мы с сестрой снова отправились в вольное плавание. На этот раз я уже не боялся за нашу безопасность, поэтому решил начать учиться. Мне было интересно, как работает наша способность и как она появилась. Для этого начал изучать физику, химию, биологию и все их ответвления. Большую часть я знал, так как читал об этом в предыдущем мире, но и тут наука как-то не так идет, ведь некоторые открытия произошли намного раньше, чем было в моем мире. Из-за этого пришлось начинать все сначала. Виктория тоже решила посвятить себя науке, но через 5 лет ей это надоело, и она просто начала путешествовать вместе со мной по разным странам, где я черпал знания. Ее больше интересовали бои, и наших с ней спаррингов ей было недостаточно, поэтому она участвовала в подпольных боях. Меня там тоже можно было иногда увидеть, но только тогда, когда были достойные противники. Виктории было все равно, с кем драться, ей лишь бы выпустить всю ту энергию, что накапливается в ней. Я уже давно успел заметить, что у нее есть проблемы с психикой, но они и у меня имеются, а повышенная агрессивность – это у нас семейное. Главное, что наши отношения до сих пор крепки, поэтому я закрываю глаза на этот ее маленький недостаток. Хотя иногда у нее и случаются приступы агрессии в обычной жизни. Например, когда со мной хотят познакомиться девушки, сестра начинает очень резко высказываться в их адрес, из-за чего они вскоре уходят. Если бы я был каким-то героем фильма, то раздражался бы этим и не замечал кое-чего, но дело в том, что я не герой фильма, поэтому уже давно заметил, что Виктория смотрит на меня не просто, как на брата, а как на особь противоположного пола, то есть с влечением. Сначала решил не обращать на это внимания, так как думал, что это пройдет со временем. Не прошло. Даже наоборот, усилилось, и я более не мог оставлять это без внимания. Сегодня, когда Виктория пришла в нашу квартиру после очередного боя, я решил провести разговор с ней на этот счет. Только сразу это сделать не получилось, она отправилась в ванную, а потом мы поужинали. Только тогда я решил начать. «Вик, нам нужно поговорить», остановил я ее, когда она начала вставать из-за стола. «О чем, Джимми?» спокойно спросила она. «А нас с тобой, а у нас что-то случилось?» усмехнулась девушка. «Нет, но я хотел поговорить о наших чувствах друг к другу». После моих слов она нахмурилась. «Я уже давно заметил твои взгляды на меня, но предпочитал не обращать на них внимания, так как думал, что это пройдет со временем». «Заметил что?» сделал Вика непонимающее лицо. «Не строй из себя дурочку, тебе не идет. Ты прекрасно поняла, о чем я», серьезно посмотрел я на нее. Она некоторое время молчала, но вскоре вздохнула и обреченно ответила. «Да, я влюбилась в своего собственного брата, доволен», с обидой посмотрела девушка на меня. «Хорошо, что ты сама понимаешь это», облегченно ответил я. «Понимаю, но ничего не могу с этим поделать», раздраженно сказала Вика, и от этого ее ногти начали удлиняться. «Спокойно», присел я рядом с ней и приобнял за плечи. «Это неплохо, просто из-за того, что ты постоянно находилась рядом со мной, начала испытывать не совсем те чувства, которые должна испытывать сестра к брату». Она положила свою голову мне на плечо и прикрыла глаза. «Почему сразу неправильные?» тихо ответила она, втянув свои ногти назад. «Я уже много думала над этим и поняла, что если буду с кем-то другим, то все равно останусь одна, ведь мы уже давно выяснили, что наша способность не дает нам стареть. А ты такой же, как и я, поэтому вместе мы сможем прожить столько, сколько захотим». «Это так, но мы же брат и сестра», попытался я снова объяснить ей, что это неправильно. «И что?» Девушка пересела ко мне на колени. «Я уже давно решила все для себя, и мне никто не нужен, кроме тебя». «Но меня прервали самым наглым образом, просто поцеловав». Глава 3, 18+. «Ты уверена?» спросил я, когда она отстранилась от меня. «Если кто-то подумает, что я ломаюсь, то будет в корне неправ. Меня просто удерживает мораль моего прошлого мира. Да и умом я понимаю, что ее выбор полностью обоснован, и меня она тоже привлекает, как девушка. Ее хищные черты лица, каштановые волосы и гибкое, поджарое тело. Честно говоря, я сам иногда засматривался на нее, но сразу же прекращал, так как не хотел разрушить то немногое, что делало нас семьей. «Да ах», — ответила девушка, взволнованно вздохнув, когда я схватил ее за ягодицы. «Тогда меня более ничего не сдерживает, сестра», — прошептал я ей на ухо и, прежде чем она мне ответила, занял ее уста своими. Сейчас Вика была такой податливой, что мне даже не нужно было что-то делать самому. Девушка начала елозить на моих коленях, тем самым поднимая моего бойца. Мои руки же сейчас свободно гуляли по всему ее поджарому телу, иногда останавливаясь в некоторых местах, чтобы помассировать их. Но скоро нам этого стало мало, и мы оба начали снимать одежду друг с друга. «Ммм», — застонала шатенка, когда я схватился ладонью за ее оголенную грудь и начал играться с ее набухшими розовыми сосками. Теперь уже ее руки блуждали по моему телу, нежно поглаживая твердые жгуты мышц. Я не был перекачанным великаном, но могу дать фору любому спортсмену, так как очень трепетно отношусь к своему здоровью и телу, в частности, поэтому постоянно держу себя в форме. А моя способность мне в этом помогает, ускоряя мой прогресс. Вскоре мы уже оказались на кровати и полностью голые. Одна моя рука была на правой груди девушки и игралась с нею, а второй я сейчас забавлялся с киской, которая уже вся истекала любовными соками моей партнерши. Все эти ласки заставляли сестру громко стонать от наслаждения. Мои губы сейчас оставляли свои следы по всему ее телу, а потом остановились на левом холмике с задорно торчащим соском, который сразу же оказался в плену моего рта, породив еще более громкий стон со стороны девушки. Она вся извивалась, как змея, и иногда впивалась своими ноготками мне в спину. Но вскоре настал тот момент. Джия имя и я сейчас. Ах, мои старания не были напрасными, и моя партнерша все-таки финишировала, немного облив меня своими соками. Хм, какая же извращенная у меня сестра. Поднес я свою ладонь, заляпанную ее выделениями, к своему лицу и облизнул пальцы, кончая от того, что ее ласкает собственный брат, а после дал попробовать и ей самой. «Эх, это ты, ха, виноват в этом», ах, отдышавшись, произнесла она, и ее испорченное в гримасе наслаждение лицо начало принимать нормальный вид. «А теперь сделай то, что должен, я давно этого ждала и желала». «Не буду с этим спорить», отвечаю ей и приставляю свой исследовательский прибор к ее неизученной пещерке. «Я вхожу». Со стоном наслаждения девушки я рывком вошел в ее щелочку до самого конца, забурив своего бойца, отчего ее грудь немного всколыхнулась. Девственницей сестра уже не была из-за одного случая на тренировке, но я точно знаю, что никого у нее еще не было, поэтому эти территории еще не были никем изведаны. Я начал двигаться в ней, постепенно ускоряя темп. Ах, сильнее, глубже, даха, еще, еще. Она сама начала подмахивать мне своими бедрами, а я лишь еще больше ускорялся. Это ух намного лучше, хачем пальцами. Так продолжалось еще минут 20, после чего я почувствовал, что уже на пределе. Сестра уже успела кончить раза 3, я понял это, когда стенки ее влагалища начали сильнее сжимать меня, а сама девушка в экстазе начинала выкрикивать мое имя. Вот и сейчас она тоже была на пределе, как и я. «Сестра, я скоро», не останавливаясь, хриплым голосом шепчу ей на ухо. «Я тоже, давай вместе, можешь в меня», прокричала шатенка. Спустя еще несколько рывком в комнате раздалось: «Я, Хайрер», натурально зарычал я, когда излился в свою сестру. «Хья-я, она вливается в меня, такая горячая, я Конрер чаю». Ее киска сжала меня еще сильнее, отчего я так и продолжил кончать внутрь нее. Через несколько секунд я свалился рядом с ней, вынув свой член из ее лона, откуда начала вытекать белая субстанция. Мне и ей было так хорошо, что на несколько минут мы просто пролежали в обнимку, но потом она встала и села на меня в позе наездницы. «Ты так много кончил в меня», хищно улыбнулась, «но мне все еще мало», сказала сестра и взяла мой прибор в свою ладонь, начав садиться на него. «Ммм, как же я жила без этого, я и сам еще чувствовал себя неудовлетворенным, поэтому не высказал никакого протеста, наоборот, чуть приподнялся и поймал ее губы своими, став играться с ее грудью. Мой член до сих пор не отошел от оргазма и был до сих пор слишком чувствителен, и из-за этого я кончил уже через 15 минут. Снова внутрь. За это время моя партнерша успела испытать оргазм 4 раза. На этот раз мы немного передохнули и снова занялись сексом. Только позу сменили на собачью. 5 ее оргазмов и один мой спустя снова свалились на кровать. Но эта ночь на этом не закончилась. Виктория как будто с цепи сорвалась и словно хотела выжать меня досуха. Наш секс стал больше походить на животный, мы трахались и трахались, иногда отдыхали, потом меняли позу и снова трахались. Только под утро эта бестия угомонилась. Нет, она не устала, так как с нашей регенерацией, чтобы устать физически, нужно тренироваться неделю без сна, да и то усталость это будет больше духовная, нежели физическая. А девушка просто насытилась и с довольной улыбкой легла на мою грудь. Только мой член до сих пор находился в ней. Я немного пошевелился, чтобы вытащить его, но ее киска очень не хотела его отпускать, поэтому мною было решено оставить все как есть. Зачем лишать себя такого удовольствия, ведь внутри нее так тепло и уютно. Поэтому я лишь обнял свою сестру и покрепче прижал ее к себе. Теперь уже точно нет пути назад, и наши отношения перешли в совсем другую плоскость. Кажется, что сестра тоже поняла это, так как подняла голову и с любовью в глазах посмотрела на меня. «Я люблю тебя, Джеймс», – произнесла она шепотом. «Я тебя тоже, Виктория», – положив ладонь ей на ее шелковистые каштановые волосы, таким же тоном ответил я. «Наверное, после этой ночи я стану мамой», – «хи», – внезапно сказала девушка и хихикнула. «Ты так много кончал в меня все это время, что я обязательно должна забеременеть после этого». Я тоже хотел ответить ей что-то в этом духе, но носитель не сможет иметь потомство, пока не достигнет пятого предела, а до этого момента носитель будет бесплоден. «Что?» Глава 4. «Ты не рад?» – с тревогой в голосе спросила Вика. «Это, я стал думать, как ответить на ее вопрос. Конечно, я буду рад, если у нас с тобой появится собственный ребенок, но не уверен, что это произойдет сразу после одной ночи. Да и мы с тобой необычные люди, поэтому мне кажется, что завести детей у нас просто так не получится. А если все же получится?» – с подозрением спросила она. «Тогда я буду рад», – ответил я с улыбкой. «Хм», – прищурила она свои глазки. «Хорошо, сделаю вид, что поверила тебе», – все-таки ответила девушка через пару минут наших гляделок. «Хух», – выдохнул я. «Не нужно ей знать, что детей у нас не будет, пока я не достигну какого-то пятого предела, но удостовериться стоит. Думаю, необходимо начать еще больше времени уделять науке. Только я не уверен, что у меня это получится, и виновный, точнее виновная в этом сейчас спокойно сопит у меня под боком. Да, если она так и продолжит скакать каждую ночь, то у меня останется даже меньше времени на исследование, чем было». Через некоторое время мы действительно убедились, что ребенок у нас появится еще не скоро, хотя мы продолжили заниматься развратом каждую ночь, и Вика постоянно просила меня кончать в нее, но все без толку, никаких признаков беременности у нее не появлялось. Из-за этого она вместе со мной ударилась в науку, чтобы определить, почему так. Хотя в мире наука развивалась быстрее, чем в моем, но тех изобретений и приборов, которые позволяют исследовать организм более детально, еще даже нет в разработке. По моим расчетам, первые разработки появятся только в начале 20 века, а сейчас конец 19-го. Нет, я и сам буду стараться воссоздать хоть что-то из моего мира, но это будет сделать очень сложно, ведь мне известны только названия и предназначения, а вот то, что внутри, еще нужно понять. В таком темпе и потекло наше время. Мы с сестрой изучали все научные работы известных ученых и деятелей науки, иногда устраивали небольшой отпуск и путешествовали по разным странам, а также участвовали в подпольных боях. После того, как Виктория дорвалась до моего тела, у девушки понизилась агрессивность. Теперь она больше походила на довольную жизнью кошку, чем на готового броситься на любого тигра. Когда нам обоим стукнуло больше 60, то я понял, что и мы не только медленно стареем физически, но и психологически. Наш возраст застыл где-то между 20 и 30. Но это не так уж и плохо, так как могло быть и хуже, ведь мы могли остаться в пубертате. Вот это было бы уже хуже. Наверное, лет через 50 наш психологический возраст увеличится годков на 5, но это лишь мои соображения. В начале 20 века действительно появились первые прототипы так необходимого мне оборудования. Это произошло в Америке, хотя и неудивительно, ведь в моем прошлом мире, в США, именно в это время произошел бум развития. Туда стали стекаться все слои населения Земли в поисках лучшей доли. Вот и я направился туда сразу же, когда узнал про новые изобретения, вместе со своей сестрой, которая тоже понимала, как важно это для нас обоих. У меня самого уже были некоторые наработки изобретения из моего прошлого мира, а ведь воссоздать их с нуля, когда мне было известно лишь то, что они должны делать, было практически невозможно, учитывая, что некоторые нужные формулы и открытия еще даже не существовали. Да, было трудно, но мне помогала сестра, которая тоже кое-что понимала, хотя и не все, так как большую часть оставляла на меня, а сама где-то в это время развлекалась. Ну, ее можно понять, мы ведь почти бессмертные и спешить никуда не надо. Только вот я точно знал, что в этом мире с начала Второй мировой войны начнется полный писец. Я хоть и не смотрел все фильмы студии Marvel, но первый «Мститель», невероятный «Халк» и «Мстители» я посмотрел. Остальные, только сюжет мельком прочитал, а дальше решил начать смотреть по хронологии, чтобы не путаться в событиях. Тогда же узнал, что есть еще и Люди Икс. Вот с них и решил начать. И честно говоря, мне не очень нравится участь сдохнуть от новейших разработок Третьего Рейха, Гидры, или умереть от лазера какого-то инопланетного корабля. Поэтому я ищу способ обуздать свои способности и как-то улучшить себя еще больше, ведь совсем скоро появятся такие зубры, что даже я со своей регенерацией не смогу ничего сделать. Еще и система эта непонятная. Вот с какого перепугу я бесплоден. Нет, я даже благодарен этому свойству, ведь детей заводить не входило в мои планы, пока я не буду полностью уверен, что они будут в безопасности. То, что случилось в наш первый раз с Викой, когда я кончал в нее все время, то тогда мой разум находился в состоянии несостояния, то есть я не соображал, что творю. И когда нас обоих отпустило после, то было уже поздно. Но все-таки хочется разобраться с тем, как действует эта система пределов. За это время, что я только не перепробовал, и мысленно пытался вызвать меню, и вслух говорил, и просто хотел докричаться до того, кто мне ее подсунул. В приступе злости даже глаза себе вырвал. Только это не помогло, я до сих пор видел эту проклятую шкалу прогресса, которая, как будто назло, немного повысилась, когда мои глаза восстановились. Я хотел заполнить прогресс до конца и посмотреть, что будет дальше, но что-то не хочется мне калечить себя самостоятельно. Не мазохист я, не мазохист, чтобы так издеваться над собой. Зато мною было решено принять участие в Первой мировой войне, там и боевой опыт пополню и шкалу. Только сам не буду подставляться под удары, это будет непрактично, так как снова превратится в руконного махательства. А пока нужно сосредоточиться на своих исследованиях. Как я уже говорил, в США изобрели новое оборудование для исследования человеческого тела, и мне захотелось на них посмотреть, может даже смогу что-то почерпнуть для себя. Прибыв на научную конференцию, мы с сестрой начали слушать речь одного из создателей. Он рассказывал, что их изобретение – это прорыв в медицине, и теперь некоторые болезни возможно выявлять сразу в зародыше. Сам функционал прибора состоял в том, чтобы более детально исследовать кровь человека и его ДНК. Чую, что скоро появится новый термин под названием ген. Да, я и сам мог объявить во всеуслышание об этом, но как бы мне удалось доказать его существование без этого изобретения, что только что представили? То-то и оно. Ладно, пойду что ли изучу чертежи этого устройства. Благо, что здесь это можно сделать, так как еще не введены более жесткие авторские права, но патенты уже существуют, поэтому продавать чужие изобретения никто не может. Хотя попытаться можно, но гарантий, что тебя после этого не найдут мертвым, нет. Глава 5. Наступил 1914 год, который ознаменовал начало Первой мировой войны, но из-за того, что мы находились в Америке, она нас не затронула, ведь шла по большей части именно в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Только я все равно планировал в ней поучаствовать, так как мне это было необходимо для своих целей. Сейчас я работал над новым излучателем, с помощью которого можно будет облучать радиацией. Мне это нужно для того, чтобы подстегнуть свою собственную регенерацию. Ведь радиация же наносит вред организму, наносит. Но перед этим я все же проверил, как реагирует мой организм на малую дозу. Результат был неоднозначный. Нет, через несколько минут моя способность полностью вывела радиацию, хотя шкала прогресса так и не сдвинулась. Я подумал, что это из-за того, что она не успела нанести вред организму, поэтому так произошло. Но, таким образом, мне удалось понять, что радиация нам с сестрой не страшна в малых количествах. Не знаю, что будет при обширном облучении, но мне точно известно, что я смогу выжить после этого. Хотя насчет Виктории не уверен. Недавно я выяснил, что хоть наши мутационные гены имеют одинаковые способности, но имеют свои различия. Например, у нее больше обострены органы чувств, и она сама имеет больше черт животного происхождения, а у меня, наоборот, эти черты развиты меньше, чем у нее. Также я проверил нашу способность к регенерации, одновременно нанес порезы на наших с ней ладонях и засек время. Моя рана зажила за 5 секунд, а у девушки за 10. Проведя еще пару таких экспериментов, я сделал некоторые выводы. Первое, мой регенерационный фактор где-то в 2,5 выше, чем у нее. Второе, наши способности еще не полностью нам открылись и все еще развиваются. И третье, я больше никогда не дам попробовать сестре свою кровь, а всему виной ее более развитые чувства, чем у меня. Я их недооценил. Ей крышу напрочь снесло, когда просто понюхала мою кровь, а уж когда лизнула. В общем, мы 2 дня провели в моей лаборатории, занимаясь сексом. Еще у меня возникла теория насчет того, что в мире просто не бывает одинаковых способностей, даже у родственников. Нет, могут быть очень похожие, но прямо уж совсем одинаковых не существует. И да, таких, как мы с сестрой, в мире уже существует немало. Мутанты начали появляться в середине 19 века и пока что их меньше 1% от всего населения Земли, но в году так 2000-м соотношение будет уже не таким незначительным. Некоторые нам встречались на подпольных аренах. Такие обычно имели силовые способности, например, трансформация какой-нибудь части тела в металл или еще что-то. После их боев я собирал частицы их организма типа крови или волосы и исследовал. Ну и искал способ объединить их, чего уж таить. Мне бы пригодилась способность превращать свои костяные когти во что-нибудь попрочнее. Да, 3 года назад я решил переехать в Нью-Йорк в Бруклин, так как именно там родится Капитан Америка и именно с него все начинается. По крайней мере так я помню, но могу и ошибаться, так как с годами моя память о прошлом моем мире несколько поблекла и мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить, что там будет в будущем. Да я даже вспомнить имя этого героя не могу, поэтому буду ориентироваться на даты Второй мировой, где и проявит себя Капитан Америка. Так вот, в Бруклине мною было принято решение основать компанию, чтобы хоть как-то легализовать мои разработки и исследования. Денег у нас было достаточно, да и в любой момент мы могли заработать любую сумму. Сестра взяла на себя управление, а я так и продолжил что-то изобретать и продвигать это что-то. Назвать свое детище мы решил Regen Industries. Логотип сделали похожим на змею, которая обернута вокруг лезвия, которое в свою очередь разрезает напополам окружность, имеющую сходство с самой Землей. Сама змея имеет сходство с ДНК. Начали мы с того, что построили больницу, где лечили те болезни, для которых в мире еще не придумали лечение. А что, я сам изобрел все вакцины и прививки, и неважно, что мне была известна сама идея их существования из моего прошлого мира, главное, мне не был известен их состав, поэтому все честно. Вскоре наша компания стала расширяться, а ее цена расти. Но делала она это только за счет медицины, так как оружие я принципиально не публиковал. Да даже моя личность была для многих секретом, так как все думали, что всем заведует моя сестра. Ну, в какой-то мере так и было, ведь все распоряжения отдавал через нее я. Моя лаборатория появилась именно благодаря нашей с сестрой компании. Также из-за этого многие ученые обратили свое внимание на ту персону, что создала это все. К нам стали приходить многие деятели науки, чтобы продемонстрировать свои разработки и просить финансирование. Конечно, мы брали не всех, так как с некоторыми у нас возникали противоречия из-за их взглядов на изобретение. Например, то же самое оружие, мы не занимались созданием такого. В 1916 я все-таки смог завершить свой излучатель и, подготовив все, решил сразу же испытать. На животных его эффект было невозможно проверить, так как радиация уничтожала их организм, поэтому проводил эксперимент на самом лучшем подопытном, на себе. Сам прибор выглядел как натуральная пушка, перед которой было даже страшно вставать. Но я его сам создавал, сам добывал и заказывал нужные материалы, так что знаю, что опасность он представляет только живым. Да, не получилось себя подбодрить. Зайдя внутрь изолированной комнаты, я залез в капсулу и дал отмашку. За экранированным стеклом сейчас находилась моя сестра и только она, так как этот эксперимент нужно было провести вдали от чужих глаз. Капсула закрылась и излучатель передо мной начал заряжаться. Пока проходили секунды отсчета, Я прикрыл глаза и наблюдал за шкалой прогресса у себя в правом верхнем углу зрения. Наконец, время ожидания подошло к концу, и сверху в отверстие капсулы ударил столб зеленого света. Вначале было холодно, потом меня бросило в жар, а следом от меня начала отслаиваться кожа. Это не входило в мои расчеты. Слава моей предусмотрительности, перед всем этим я принял ударную дозу обезболивающего и теперь чувствую только небольшие покалывания по всему телу, а то орал бы сейчас на весь комплекс. Ведь после кожи начали разрушаться и остальные внутренности моего организма. Только в этот момент в дело вступил уже мой регенерационный фактор, который начал восстанавливать все, что уже успело разрушиться. Через 5 минут действия обезболивающего начало подходить к концу, и я почувствовал невыносимое жжение по всему телу и внутри. Но главного я добился, прогресс шкалы медленно, но начал подниматься. Глава 6. Прогресс до достижения первого предела. 56%, 60%, 65%, 72%. Пока шло заполнение, мне было все сложнее и сложнее сдерживать голос, так как с каждым мгновением боль усиливалась, но нужно было терпеть. Через 10 минут после начала эксперимента я уже натурально рычал и выл от боли. Оставалось совсем чуть-чуть, каких-то 5%. Сестра уже начала спрашивать меня о моем состоянии и нужно ли прекратить. Только я отвечал ей, что еще не все и что мы продолжаем. Прогресс до достижения первого предела. 96%, 97%, 98%, 99%. Эти мгновения превратились для меня в дни и недели, а когда отметка застыла на 99%, то мир для меня вообще почти застыл. Казалось, что я чувствую боль уже не только физически, но терпел до последнего. Не знаю, что было дальше, так как просто отстранился от мира, но похоже, в какой-то момент я потерял сознание, хотя очнулся уже через 30 секунд после этого. Сестра уже успела выключить излучатель и с беспокойством открывала мою капсулу. «Ты в порядке?» А я в это время находился в состоянии полного непонимания происходящего, так как носитель достиг первого предела. Способность регенерация переходит в новый ранг и меняет название на взрывная регенерация, показатели тела возрастают в 1,5 раза. Есть возможность изменить ваш мутационный ген, добавив к нему одну особенность. Выберите один из возможных: телекинез, телепатия, манипуляция энергиями. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать. В случае, если носитель не сделает выбор за это время, выбор будет сделан автоматически и случайно. Вы не сделали выбор, поэтому вам присваивается способность телепатия. В ближайшее время ваш организм будет перестраиваться под данную особенность. Рекомендовано провести это время в состоянии покоя для более быстрого завершения. «Да, все еще находясь в прострации», — ответил я, — «да, все нормально», — уже более уверенно отвечаю, — «похоже, получилось». «Правда?» — скептически спросила она, хотя, «да, ты стал выше», тут ее взгляд упал вниз, и твой дружок немного подрос, улыбнулась шатенка хитрой улыбкой, а я понял, что после этого эксперимента оказался полностью голым. «Испытаем?» С таким же лицом посмотрел я на нее, только мне нужно сходить в ванную, да и прибраться тут стоит. Сейчас мое тело и вся капсула были покрыты склизкой жидкостью, единственное, что осталось от всех тех выделений, которые отслаивались от моего тела. «Ладно», — кое-как оторвала девушка от меня взгляд, — «но когда с этим будет закончено, то, что зато мне не нужно было объяснять», поэтому я пулей рванул в ванную и начал смывать с себя все, а сестра в это время начала чистить капсулу. Из-за случившегося я сейчас находился в сильном возбуждении и немного расстроен. Возбужден, естественно, из-за Виктории, а расстроен потому, что не смог сделать выбор самостоятельно, но не уверен, что смог бы сам это сделать, так как все три способности были очень хороши. Да и сейчас думать об этом поздно и незачем, так как выбор уже сделан. После небольшого марафона с сестрой я начал проверять все свои показатели, и результаты были ошеломляющие. Обычные раны теперь заживают на мне практически мгновенно, физические показатели теперь возведены до пика своего развития. И это после первого предела. Мне даже интересно стало, что будет, когда я достигну второго, а их как минимум 5. Но почему-то кажется, что я этого добился бы и сам, но с системой получилось быстрее. В течение 3-4 дней меня иногда как будто током пронзало. Тело выгибалось под неестественным углом и начинались небольшие спазмы. Боль, конечно, была терпимая, но я не думал, что перестройка организма под изменение гена займет столько времени. После очередного такого приступа могла произойти какая-то ситуация, например, во время соития с Викторией я мог ударить ее или еще хуже, выпустить свои когти и ранить ее. Так вот, в один день у меня перед глазами появилось это. Перестройка организма завершена, способность телепатия полностью интегрирована, и все. Никак ею пользоваться, никакой она силы объяснения не было. Пришлось самому как-то разбираться. Вначале я просто пытался сосредоточиться на всем вокруг. Чуть не оглох, честное слово. В моей голове раздалось очень много голосов и, словно специально, выкрутили звук на максимум, из-за чего я потерял концентрацию. Голоса стихли. Потом решил попробовать сосредоточиться на каком-нибудь одном человеке. Не повезло той девушке. Она просто упала на пол и стала дергаться в конвульсиях, и похоже, у нее даже потекли мозги. Но это, наверное, уже мое воображение. КХМ, да. Зато я понял, что телепатия – это не мое. И если такое будет происходить с каждым, то тренировать эту способность будет затруднительно. Я бы сказал, невозможно, так как убивать кого-то ради такого, ну, не по мне это. Хотя можно попробовать на разных преступниках, которые приговорены к казни. Тут я почувствовал влагу на лице и, дотронувшись пальцами, понял, что у меня пошла кровь из носа. Мда, похоже, я и свой мозг поджарил. Вот только у меня есть регенерация, иначе лежал бы там, как та девушка. КХМ, надо бы как-то помочь ей, вдруг это все временно. Но только я захотел подойти к ней, как она сама пришла в себя, тряхнула головой и пошла себе дальше. Я успел запомнить имя на бейджике, который выпал из ее сумочки, когда та упала, Широн Ксавье. Что-то знакомое, пробормотал я. ХМ, нет, не знаю такую. В 17-м году я решил испытать свои новые силы, поучаствовав в войне, так как Америка как раз решила официально принять в ней участие. Записался в первый попавшийся пехотный полк, хотя мог и выбрать сам, но мне это было неважно. Сестра тоже хотела пойти со мной, но я настоял на обратном, ведь за компанией же должен кто-то присматривать, а она управляющая. Обозвав меня разными нехорошими словами, Виктория все же согласилась остаться. Только и мой выход задержался аж на неделю. Это уже она не хотела меня отпускать из кровати и насыщалась на будущее. В первом же столкновении я был на передовой и один положил около 1500 вражеских солдат, чем заслужил несколько повышений. Потом было несколько диверсий и снова столкновение лоб в лоб. В 18-м я уже был командиром своего полка. Недавно к нам привезли новобранцев. Были там и молодые парни 18 лет, и мужчины много за 40. Однажды командование направило нас на самоубийственную миссию, чтобы мы просто закидали врага мясом. Но я был в корне с этим не согласен, поэтому вместе со своим замом, который занял место предыдущего, что погиб от шальной пули неделю назад, сейчас мы с ним пытались понять, как вывести ребят из этой бойни. Глава 7. «Командир, мы не сможем», — кричал мой зам. «Сможем, если вы уйдете и оставите меня здесь одного», — парировал я. «Но это самоубийство». Все еще не сдавался он. «Для меня, нет. Я с вами, командир. Аркх, делай, что хочешь, но сделай так, чтобы наши бойцы выжили». Махнул рукой на него. «Есть». Вскоре большая часть солдат смогла отступить, но со мной все-таки решили остаться некоторые особо умные индивиды, которые хотят исполнить свой долг. Со многими из них я уже прошел много боев, и теперь они не хотели оставлять меня одного, а ведь знают, что убить меня практически невозможно. Тоже мне, герои нашлись. После этой миссии устрою им взбучку и отправлю охранниками в свою компанию. Так, бойцы, не знаю, зачем вы остались со мной, но после этого задания вас запомнят героями, и неважно, посмертно или живыми, главное, что вас запомнит. Но если хотите, чтобы был второй вариант, тогда держитесь позади меня, я буду принимать весь урон на себя. А теперь, тут в наше импровизированное укрытие ворвались вражеские бойцы, в бой. Нас было 20, против их большого количества. Я даже не знаю, сколько их было, но самолично в той бойне уничтожил более 3000. Под конец взрывом мне даже смогли полностью уничтожить руку и две ноги. Если бы не этот взрыв, то из наших никто бы не погиб, а так случилось то, что случилось. Хоть моя регенерация работала на полную мощность, но мне все равно не удалось никого спасти. Пока я лежал в яме после взрыва, остальных загнали в одно из зданий, которое было заполнено горючим газом. Я почти успел достать солдата, который решил там все взорвать, но мне не хватило какой-то доли секунды. Произошел взрыв и меня отбросило на десяток метров. Мне кажется, я тогда впервые выпустил на волю своего внутреннего зверя и начал, буквально, рвать врагов на части. Остановился только тогда, когда пришла помощь, и вражеские солдаты начали отступать. Когда я вбежал в то самое здание, то нашел только одного живого человека, да и то он был уже одной ногой в могиле. «Командир Кха», — прохрипел выживший. «Помолчи, Джозеф», — присел я рядом с ним, — «тебе сейчас противопоказано говорить». Все тело моего заместителя было обгорелым, только одна половина лица осталась нетронутой, так как ее смог защитить шлем, который спал на нее. Жить ему осталось от пару минут. «Комк-хандир, у меня ха есть хть просьба для вас ха». Я молчал. «Можете кха передать моей пха жене, что я любил ее, пускай не горюет кха-кха-кха». Его состояние все быстрее ухудшалось. «Рад был воевать рядом с вами в 107 кхмом-кома». Тут он замолчал, не договорив последние слова, но мне и так было понятно, о чем он. «Хорошо, Роджерс, я передам это твоей жене. Мне было известно, что мой подчиненный должен был стать отцом, и это вдвойне осложняло ситуацию, так как придется сообщать о смерти мужа его беременной женщине. Другим семьям погибших я мог отправить письма с сожалениями, но вот когда меня лично попросил умирающий солдат, я просто из принципа и уважения это сделаю». Само событие произошло 8 мая 2018 года, которое вскоре прозвали Днем 20 героев. Только 19 из них погибли, а я просто отказывался говорить о произошедшем, а после и вовсе погиб. Так написали в рапорте, но на самом деле я сам ушел, предварительно найдя ту тварь, что все это устроило. Естественно, я его убил. На этом моя месть была закончена, и я инсценировал свою смерть, числился-то под другим именем. Только рассказать лично о смерти Джозефа Роджерса его жене я смог аж в июле. Тогда же и вернулся в Бруклин, так как оказалось, что живет она там. Дома ее не было, но расспросив соседей, узнал, что Сара Роджерс сейчас в больнице. У нее начались схватки и в ближайшее время она должна родить. Получилось странно, но была девушка именно в моей больнице, и я направился туда. Когда пришел, то узнал, что Сара Роджерс уже родила мальчика, которого назвала Стивом. Решив не беспокоить ее пока в это время, я подумал прийти завтра, чтобы она отдохнула. На выходе столкнулся с Викторией, которая сразу же набросилась на меня с поцелуями. «Ну да, год же не виделись. Завтра прийти не смог и послезавтра, и послепослезавтра». В общем, освободился я от цепких ручек сестры только через неделю. Оставив ее отдыхать после очередной бурной ночки, я все-таки отправился выполнять обещание, данное Джозефу Роджерсу. Мне кажется, что девушка очень сильно удивилась, когда к ней в палату зашел незнакомый мужчина, да еще и без спроса. Ну, привык я уже, что мне не нужно спрашивать что-то прежде, чем войти. «Здравствуйте, миссис Роджерс», — поздоровался я. «Здравствуйте, М», — замялась девушка с ребенком на руках. «Джеймс, Джеймс Хоулитт», — представился, — «я владею этой больницей, точнее, это я ее основал». «А», — удивилась она, — «не стоит удивляться», — по-доброму усмехнулся я. «Я пришел к вам за тем, чтобы передать слова вашего мужа и выразить свои искренние соболезнования на его счет. Вы, давайте я расскажу вам все с самого начала». Уселся я на стул и начал повествование, опуская некоторые детали. В конце рассказа девушка уже не выдержала и слезы потекли по ее лицу. Когда я завершил свой рассказ, то решил выйти из палаты, чтобы она смогла побыть одна. За дверью была сестра. «Давно ты тут стоишь?» – спрашиваю. «С самого начала», – ответила она. «Эх», – вздохнул я, – «ты ведь не виноват в этом и сделал тогда все, что смог», – положила она мне свою ладонь на щеку. «Знаю, но мне от этого не легче», – посмотрел я ей в глаза. «Давай развеемся, сходим в кафе, кинотеатр, да все, что захочешь», – потащила меня сестра. В этот день я решил, что присмотрю за Сарой Роджерс и ее сыном. Предложу ей работу у себя в больнице, и она будет всегда у меня на виду. Только после этого чувство вины меня немного покинуло, да и шестое чувство говорило, что поступил правильно. Иногда я их даже навещал. Бывало, даже сестра со мной к ним заходила. Мы всего лишь говорили на незначащие темы и пили чай, который у Сары получался восхитительным. Через некоторое время Вика стала гостить у Роджерс чаще, чем я. Все-таки они сдружились на одной интересной им обеим почве, дети. Да, они вдвоем ухаживали за маленьким Стивом. Мне даже как-то совестно стало, что сестра растрачивает весь свой материнский инстинкт не на собственного ребенка, но вспомнил, что грозит этому миру в будущем и о своей цели – стать достаточно сильным, чтобы никто не посмел трогать мою семью. Глава 8. 18+. Время шло размеренным чередом. Я занимался своими исследованиями, пытался как-то обуздать свою новую способность, иногда вместе с сестрой приходил к Саре. Девушка понемногу отходила от смерти мужа, воспитывала сына, ну а сестра ей в этом помогала. Еще мне удалось создать устройство, которое в пассивном режиме облучало меня радиацией. Цеплялось оно, как браслет на руку, а был он черно-белой раскраски. Внутри было место для картриджей, в которых хранилось жидкое вещество, облученное радиоактивным излучением. Каждые 30 минут мне в кровь впрыскивалась эта жидкость, чтобы потом через 30 минут полностью выветриться из организма. Это нужно для того, чтобы достигнуть второго предела, ведь получая раны и регенерируя их, мой прогресс больше не повышается. Я долго искал способ, как это сделать, и в итоге пришел к этому. Оказалось, что любое излучение повышает мою шкалу, будь это тепловое или ультрафиолетовое, или еще какое, но больше всего на нее влияет радиационное, хотя в день выходит чуть больше 0,01% от всего прогресса. Такими темпами лет 20 уйдет, пока у меня не получится достигнуть второго предела. Но это хоть что-то, так что нужно просто ждать. Нет, я могу попытаться окунуться в чан с радиацией, только у меня не имеется гарантий, что на моем теле не появится одна лишняя нога или рука, а ведь с моей регенерацией такая конечность отрастет минут за 10. Зато я высчитал максимальную дозу, которую могу безбоязненно принять и не бояться последствий. Вот и хожу теперь постоянно с новым украшением на руке, удивляя некоторых людей, ведь сейчас такое время, когда такие вещи носят только девушки. Ну, косится и косится. Главное, что с кулаками не лезут. В 1920 году у нас с сестрой случился юбилей, 50 лет прошло, как наши отношения перешли на другой уровень. Праздновали, естественно, вдвоем. Дарить что-то друг другу мы посчитали излишним, поэтому просто провели весь этот день только наедине друг с другом. А ночью началось самое интересное и, наверное, мы оба ждали ее. С праздником, сестра, когда мы легли на кровать, я навис над ней и прикоснулся своим лбом к ее. И тебя, брат, потянулась она своими губами к моим, и наши уста сцепились в чувственном поцелуе. В порыве страсти мы начали срывать одежду друг с друга. Когда я отстранился от нее, то девушка находилась уже в одних кружевных трусиках с заложенными за головой руками. Немного отодвинув ткань, мне предстал вид на истекающую киску моей партнерши. Я пододвинул голову ближе и лизнул бусинку ее клитора, чем заслужил стон удовольствия Виктории. «Сейчас я сделаю тебе очень приятно, сестренка», — проговорил я, — «это будет сюрприз тебе от меня, хе». Сразу после этих слов мой язык оказался на половых губах моей женщины. Я стал играться с ее киской, отчего та начала выделять очень много любовных соков. Виктория положила свои руки мне на голову, очень чувственно начала стонать. А когда я к этому подключил еще и пальцы, то она прикусила свою губу и впилась своими пальцами в мою голову. «Ах, брат, ха-ах, как хорошо, ао», тяжело дышала шатенка. «Я сейчас». Неожиданно для девушки я стал водить своим пальцем вокруг колечка ее ануса. Тут она была очень чистая, похоже, подготовилась к чему-то подобному, ведь даже не высказала никакого протеста моим действиям. Наш метаболизм в несколько раз лучше, чем у обычного человека, поэтому все вещества растворяются в кишечнике полностью. Сестра уже была близка к финишу, отчего я еще усилил свой напор, засунув свой пальчик ей в попку. «Братик, я кончаю, я ах». Девушка в последний момент издала самый громкий свой стон и обмякла. «Ну что, тебе понравился мой подарок?» С ухмылкой приблизился к ее лицу я и дал ей попробовать свои собственные любовные соки, поцеловав. «А очень», — посмотрела она на меня затуманенным взором. «А теперь давай я сделаю тебе хорошо, ха». Я сразу понял, о чем она, поэтому лег на спину. Сестра расположилась между моими ногами и взялась одной рукой за мой набухший член, который уже стал выделять предэякулянт. Она приблизила свое лицо и лизнула головку вместе с выделяемой жидкостью. «А ты вкусный», — протянула шатенка и провела своим языком, начиная от мошонки и до конца моего прибора, а потом начала обсасывать головку. «Да, сестренка, продолжай», — простонал уже я, — «хорошая девочка, Мои руки легли на ее голову. Потом девушка неожиданно полностью заглотила моего бойца, удерживая его в своем теплом горлышке, а я надавил на ее макушку, чтобы подольше продлить этот кайф. Она даже не противилась, но мне хотелось большего, поэтому я начал двигать бедрами. Мой член стал скользить в ее ротике вперед-назад, а Вика подключила к работе еще и свой язычок. Дальше в ход пустила уже свои ручки, начав массажировать мои яички. О, да ха, соси, соси дальше. Я стал двигать бедрами еще быстрее, а у нее изо рта начали вытекать слюнки. Быстрее, я скоро кончу. Пока сестра сосала мой член, ее глаза смотрели на меня и в них горел огонь вожделения. Она словно просила меня закончить ей в ее теплый ротик. Из-за этого мой прибор стал еще тверже, приблизив мой оргазм. Еще несколько поступательных движений и это случилось. Эррр, прими ее всю. Стала изливаться я в горлышко своей сестренки. Глык-глык, стала она глотать мое семя, а потом гулким звуком выпустила мой член из своего рта. «А тебе понравился мой подарок?» Облизнув свои губы, произнесла та. «Очень улыбнулся я. У меня для тебя есть еще один подарок». Чуть отстранилась девушка от меня и развернулась, оттопырив свою попку и выставив на мое обозрение истекающую киску. «И какой же?» Мои руки легли на ее ягодицы и развели те в стороны, показав мне две дырочки, одну из которых я очень часто посещал. «Сегодня можешь засунуть мне в попку», простонала она, яха подготовилась. Поэтому ах, что поэтому, я не дослушал, а засунул свой пальчик в ее анальчик, растягивая тот, чтобы мой бур смог разведать эти неизвестные территории. И что-то очень громко сестренка начала стонать. Похоже, кто-то слаб на задок, прошептал я ей на ухо и дунул в него. Ах, не дразни меня, просто засунь свой огромный член в меня. Прикусив губу, рыкнула девушка. Хорошо, я заставлю кончить тебя от твоей попки. Приставил я свой член ее задней дырочке. Ну что, пробурим эту скважину. С последними словами мои бедра резко двинулись вперед и мой бур вошел в ее дырочку. Сразу после этого из киски сестренки выстрелила струя. Она кончила только от того, что я вошел в ее попку. Интересно, что же случится, когда я начну двигаться? Глава 9, 18+. Да, да, да, трахай меня в мою попку. Сильнее, глубже, заполни всю меня. Кричала моя сестренка, когда я таранил ее анальчик своим бойцом. В ее задней дырочке было очень узкое тепло, что мой член стал еще больше и тверже, отчего расширил ее тунильчик еще больше. Своими ладонями я схватился за грудь Виктории и сжал ее твердые сосочки пальцами, сорвав с ее губ возбужденный стон. Сама девушка в это время игралась со своей киской, которая очень развратно хлюпала во время нашего сайтия. Хлоп, хлопнул я ее ягодицы, ах, хлоп, дах, похоже, ей это понравилось, Джимми ях, я скоро хокончу ух от своей попки, я тоже уже близок к окончанию, хриплым голосом прошептал я, продолжая насаживать ее попку на свой член. Минут через пять мы вдвоем издали звук, похожий на рык, и одновременно испытали оргазм. Я излился прямо внутрь нее, отчего ее оргазм усилился еще больше, и она даже задрожала от наслаждения. После этого вытащил своего солдата из ее дырочки, из которой потекло мое молочко. Следом приблизил свой пах к ее лицу. Она все сразу поняла и начала обсасывать мой член, очищая тот от моей спермы и ее любовных соков. Некоторое время спустя я опять кончил ей прямо в ротик, но девушка снова все проглотила с огромным удовольствием на лице. После достижения первого предела для моего восстановления после оргазма теперь требуется секунд 10, и тогда мой боец будет снова в строю. Вот и я сразу после истечения этого времени опять начал натягивать тугую попку своей сестренки на свой член. В какой-то момент я услышал стук в дверь. За это время мой бур успел побывать во всех дырочках моей сестренки, и сейчас я находился внутри ее киски, в которую уже успел порядочно накончить. Сделав последний рывок, мой солдат выстрелил небольшой очередью из своего орудия. Оставив девушку балдеть от оргазмов, я обернул свой торс полотенцем и пошел проверять, кого же это привело сегодня ко мне домой. Когда открыл дверь, то увидел перед собой одну блондинистую и голубоглазую девушку с ребенком на руках. Сама она была потрепана, волосы в разные стороны, на одежде есть порезы, а на видных частях тела видны ссадины. «Сара», — удивился я, — «вроде поздно уже, час ночи». Посмотрел на часы, что-то случилось. «Джеймс, я...» Тут ее взгляд скользнул по моему телу, и она немного покраснела, отвернув голову в сторону, Я хотела, ты бы не мог у меня, стала она что-то мямлить. Так, давай нормально, останавливаю ее неразборчивое бормотание. Сейчас мы пройдем ко мне на кухню, я налью нам чаю, и ты мне все подробно расскажешь. Сара лишь кивнула на это и прошла внутрь. Через 20 минут я уже знал все, что с ней произошло. И честно говоря, мне это не очень понравилось, даже не так, я был в ярости. Дело в том, что когда она еще работала на своей предыдущей работе, то у нее было два ухажера, Джозеф и еще один мужчина. За одного из них девушка вышла замуж и сразу же залетела, а второй, естественно, остался с носом. Так вот, во время беременности Сара не могла работать, поэтому не встречалась больше с другим мужчиной, а потом и вовсе уволилась и устроилась ко мне в больницу медсестрой. Но вот он сам недавно пришел к ней и попытался начать отношения. Девушке было не до него, ведь в прошлом уже не раз отказывала ему, так как знала, какой он на самом деле бандит и мошенник. Якоб Линшер был связан с одной бандой, которая терроризировала Нью-Йорк уже несколько лет, поэтому Сара не хотела даже думать об отношениях с ним. Но этот индивид думает по-другому и все это время пытался как-то пригласить девушку куда-нибудь, получая каждый раз отказ. И именно сегодня он показал свою гнилую натуру, попытавшись взять ее силой, придя к ней домой. Девушку спасло то, что у нее в руках была бутылка из-под вина, которой они с сестрой недавно опустошили. Она как раз собиралась ее выкидывать вместе с остальным мусором. Вот и ударила мужика ею по голове, дезориентировав его, а потом взяла ребенка и побежал туда, где ей скорее всего смогут помочь, то есть ко мне домой. Так, убрать слезы. Гаркнул я, если бы тут был ребенок, то плача было бы не избежать, но того еще 10 минут назад унесла Виктория, которая привела себя в порядок и присоединилась к нам. Он же не успел ничего сделать. Отрицательное мотание головой, вот, значит непоправимого не произошло. Но он же не отступится, начало было Сара. Я с этим разберусь, перебил ее я, на ближайшее время можешь поселиться у меня, сестра за тобой присмотрит, но ты не обязан. Сара, скажи мне, пристально посмотрел я на нее, ты бы прошла мимо, если бы с одним из твоих друзей произошло какое-то несчастье. Она опустила свою голову и начала смотреть в пол. Пойми, ты стала близким человеком нам с сестрой, поэтому я не брошу тебя. Спасибо, только и смогла вымолвить блондинка со слезами на глазах. Сейчас идти куда-то нет смысла, так как он уже должен был скрыться. Поэтому на следующий день я нашел этого самого якобы в одном из притонов, в котором тот напивался. Подойдя прямо к нему, мой кулак решил соприкоснуться с его лицом. Послышался хруст ломающегося носа, а сам мужчина отлетел на добрый десяток метров, врезавшись в один из столов, за которым сидели люди. «Весь ущерб заведению оплачу», — бросил я бармену прежде, чем тот что-то сказал, и направился к улетевшему. Пока Якоб пытался встать, я взял его за шкирняк и приподнял того, чтобы он находился на уровне моего лица. Из его носа текла кровь, а руки беспомощно пытались избавиться от моей мертвой хватки. На его лице застыла гримаса страха. Еще раз подойдешь к Саре и не сможешь отделаться только одним сломанным носом вместе с моральным унижением, надавил я, усек, тхак-ха, прохрипел он и сплюнул немного крови. И еще, немного ослабляю хватку, советую убраться из той банды, в которой ты сейчас состоишь, так как в ближайшее время ее больше не будет существовать, а также перестать заниматься разбоями, иначе сам долго не проживешь. Потом я просто откинул этого человека и, бросив на стойку тысячную купюру, вышел из бара. Мой путь лежал на ближайшую базу шустрых бойцов, так называлась та банда. Один из ее членов поведал мне об этом месте, когда я поймал его в одном из переулков. Ну, на самом деле мне удалось выловить много таких, как он. У одного из таких я и узнал о местонахождении якобы.